Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Генри Райдер Хаггард. Клеопатра. Роман. Перевод с английского. Москва. Художественная литература. 1991 год. Клеопатра. Повесть о крушении надежд и мести потомка египетских фараонов Гармахиса, написанная его собственной рукой. Посвящение. Дорогая мама, я давно мечтал посвятить вам какой-нибудь из моих романов и, наконец, остановил свой выбор на этом опусе, в надежде, что, несмотря на все его несовершенства и самую суровую критику, которую он, возможно, вызовет у вас и у всей публики, вы его примете. Желаю, чтобы мой роман «Клеопатра» доставил вам хотя бы часть той радости, которую испытывал я, когда трудился над ним. И чтобы, читая его, вы увидели, конечно же, не полную, но все же достоверную картину жизни таинственного древнего Египта, чьей славной историей вы так горячо интересуетесь. Ваш любящий и преданный сын Генри Райдер Хаггард. 21 января 1889 год. От автора. Многие историки, изучающие этот период античности, считают гибель Антония и Клеопатры одним из самых загадочных трагических эпизодов прошлого. Какие злые силы, чья тайная ненависть постоянно отравляли их благоденствие и ослепляли разум? Почему Клеопатра бежала во время битвы при мысе Акциум? И почему Антоний кинулся за ней, бросив свой флот и войско, которое Октавиан разбил и уничтожил? Сколько вопросов, сколько загадок! Кто знает, быть может, в этом романе мне удалось хоть часть их разгадать. Однако я прошу читателя не забывать, что повествование ведется не устами нашего с вами современника, а как бы от лица древнего египтянина, потомка фараонов, который пламенно любил свою отчизну и пережил крушение всех своих надежд. Не простодушного невежды, который наивно обожествлял животных, но образованнейшего жреца, посвященного в сокровенные глубины тайных знаний, свято верившего, что боги Кемета воистину существуют, что человек может вступать с ними в общение, и что мы живем вечно, переходя в загробное царство, где нас осуждают за содеянное зло или оправдывают, если мы его не совершали. Ученым, для которого туманная и порой примитивная символика, связанная с культом Осириса, была всего лишь пеленой, специально сотканной, чтобы скрыть тайны священной сущности. Мы не знаем, какую долю истины постигали в своих духовных исканиях жаждущие ее. Быть может, истина и вовсе не давалась им. Но о стремящихся к ней, как стремился царевич Гармахис, рассказывается в истории всех крупных религий. И как свидетельствуют священные тексты на стенах древних гробниц, дворцов и храмов, их было немало и среди тех, кто поклонялся египетским богам, в особенности Исиде. Как ни досадно, но чтобы написать роман о той эпохе, пришлось хотя бы бегло набросать фон происходящих в нем событий. Ибо лишь с его помощью оживет перед глазами читателя давно умершее прошлое, явится во всем блеске, прорвавшись сквозь мрак тысячелетий, и даст ему возможность прикоснуться к забытым тайнам.